разговоры о дороговизне. Лиридо был счастлив. Его только смущала ответственность работы. Он должен был сдавать немцам военное имущество, согласно тексту перемирия. Вздыхал: «Я раньше думал, что трудно вооружаться». «Нет, Софи, куда труднее разоружаться». Он считал, что в его обязанности входит скрывать от немцев все, что может быть от них скрыто. С ним работал полковник Моро, и Лиридо говорил полковнику: «Мы должны уже теперь готовиться к 1960 году». «Да-да, ведь немцы сразу после поражения начали готовиться к реваншу. Это закон природы». Лиридо радовался как ребенок, когда ему удалось скрыть от немцев 30 зениток. А Моро снисходительно улыбался: «Вы напрасно стараетесь. Луна не воюет против солнца». Утром, вернувшись из Ингалятория, Лиридо пил кофе. Постучали. Генерал думал, адъютант или официант, крикнул: «Войдите!» Вошел Вайс. Бывший радикал из Кольмара стал теперь закадычным другом Лаваля и членом смешанной франко-немецкой комиссии. Генерал был еще в халате для Ингалятория и походил на карнавальную куклу. Вайс, не выдержав, улыбнулся. Лиридо почувствовал неловкость. Генерал должен импонировать. «Мы живем на бивуаке, а мой адъютант неопытен». «Пожалуйста, генерал, простите ранний визит. У меня к вам срочное дело». Четверть часа спустя генерал вышел к Вайсу в полной форме с 6 ленточками на груди. Вайс его спросил в упор: «Скажите, генерал, ведь в Монпелье было 42 средних танка, а вы сдали 16. Лиридо кивнул головой и с удовольствием ответил: «Разумеется, немцы указали 16. А наша подпись?» «Мне кажется, господин Вайс, что мы выполним наш долг перед потомством, если начнем...» Вайс прервал его: «При чем тут громкие слова? 16 — это 16, а 42 — это 42. Какие у вас могли быть резоны, чтобы утаить 26 танков?» «То есть как?» — Лиридо теперь кричал. «Я выполнил мой долг. Я не позволю, чтобы со мной говорили, как с мальчишкой. Я, сударь, французский солдат, вот что!» Он приподнялся, и ему показалось, что, несмотря на низкий рост, он смотрит на Вайса свысока. А Вайс пожал плечами: «Нервничаете, генерал. Это вам не битва, это серьезное дело. Я попрошу вашего начальника разъяснить вам, что такое арифметика». С этим Вайс вышел из комнаты. Лиридо долго не мог опомниться. Он жаловался Софии: «Я не понимаю, почему мы должны поднести вчерашнему противнику 26 танков. Приезжает француз, друг Лаваля, человек, пользующийся доверием Бретейля, и говорит со мной, как будто он немецкий офицер. Это ненормально, вот что!» На следующий день Лиридо отправился к генералу Пикару. Заготовил доклад: «Политики вроде Вайса вмешиваются в военные дела. Это противно указаниям маршала». Но Пикар, сухо поздоровавшись, сказал: «Вы, кажется, поверили болтовне де Голля». «Напрасно. Не позднее середины августа немцы будут в Лондоне. Вы не молодой человек, у вас есть опыт. Ваше боевое прошлое вас обязывает. Вы не можете пойти с изменниками». Лиридо растерялся, он едва выговорил: «Я этого не заслужил». Пикар понял, что погорячился. Расстались они друзьями. А вернувшись в Бурбуль, Лиридо начал наводить порядок. Кричал: «Вы отвечаете, майор, за станковые пулеметы. Это не булавки, вот что. Мы должны показать нашему бывшему противнику, что мы выполняем принятые обязательства даже в мелочах. До последней пуговицы, капитан. Вы меня поняли?» После ужина он завел политический разговор с Моро. «Авантюрист де Голль прогадал. Я это предвидел.